بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين Далее имам Ибн Кайм приступает к рассмотрению слов Аль-Харави رحمه الله تعالى касающихся исар то есть отдачи предпочтения другим перед собой. Говорит он «Алисар таксисун вахтияр». «Исар» что такое, объясняет Аль-Харави, это предпочтение кому-то добровольное. Хорошо. А «асара», говорит он, если помните, «асара» это что? Единоличное, да, пользование чем-то, в чем нуждаются люди. Это противоположно «исару». Это, говорит он, хорошо, когда это добровольно. И если же это не добровольно, то оно и так будет. Сейчас мы разберем эти слова Аль-Харави рахимаху та'аля. Так он говорит о том, что исар, отдача предпочтения другим людям, это то, что делается добровольно человеком. То, чем он владеет, он что? Отдает это людям, предпочитая их интересам свои. Асара, что такое асара? Асара это когда кто-то пользуются чем-то единолично, в чем нуждаются другие. Здесь он говорит, человек выдерживает это либо добровольно, либо вынужден терпеть это. Хорошо? Если добровольно, тогда, он говорит, есть в этом благо, тогда это хорошо. Если не добровольно, тогда так и так это будет. Хорошо? То есть, из слов Аль-Харави что яствует? Алисаар, отдать предпочтение другому, это что? Человек тратит сам от себя, отдавая предпочтение кому-то, кого он предпочел себе. Хорошо? Это бывает только как? Добровольно. Что-то у меня есть. Отдаю предпочтение другому перед собой, даю ему. Отказываюсь от своего права или от того, что имею. А асара? Асара это когда у кого-то что-то есть, он единолично, он может этим пользоваться и пользуется этим единолично. Не давая это никому, лишая других, обделяя других, не давая им пользоваться этим. При этом человек, кого он обделяет? Можно сказать, что его состояние похвально. Он заслуживает похвалы. Понятно или нет? В чем вопрос? Кто-то есть, кто единолично пользуется чем-то, лишая других этого, не давая другим пользоваться этим, сам только пользуется этим. Человек, которого лишает он, человек, который, получается, обделен здесь в данном случае, можно сказать, что он заслуживает похвалы или нет? Вот Аль-Харави указывает на это. Он заслуживает похвалы, когда? Если он имеет возможность оспаривать это у того человека. Хорошо? Имеет возможность с ним состязаться, забрать у него что-то. Имеет возможность, но он что? Отказывается от этого, не делает это добровольно. Тогда да, тогда он заслуживает похвалы. А если он не способен ничего сделать, тогда он просто вынужден находиться в таком положении. Тогда в этом что? Это будет так и так, говорит Аль-Харави рахимаху та'аля. То есть исар это когда человек жертвует что-то, чем, что у него есть. Хорошо. А асара это когда он оставляет того, кто этим пользуется, и то, чем он пользуется. Хорошо, если добровольно, тогда это что? Похвально. И Убад ибн Самит, радиаллаху тарану, он сказал, что они дали присягу пророку, алейхиссалату вассалам, он говорит, «Байяна Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, аля сам'и ва та'а, фи усрина, ва юсрина, ва маншатина, ва макрахина, ва асаратин алейна». Мы дали присягу пророку, алейхиссалату вассалям, что мы будем слушаться и подчиняться, то есть слушаться и подчиняться будем правителям мусульманским, «фи усрина, ва юсрина», когда тяжело нам, когда нам легко. «Фи маншатина, ва макрахина», в том, что нам интересно, то есть где есть наш интерес, и там, где нет нашего интереса, где нам не нравится. «Ва асаратин алейна», и когда будет асара в отношении нас, то есть они будут чем-то единолично пользоваться, обделяя нас. Все равно «самаматас», слушаем и подчиняемся, говорит он. И не будем оспаривать власть у обладателей власти. Хорошо. Это Убад ибн Самит говорит о том, какую присягу они дали пророку, алейхиссалату вассалям, хадис, который приводится у обоих имамов, у Бухари и Муслима. То есть слушать и подчиняться филюсар вальюсар, в трудности и в легкости, когда это против личных интересов. Это в отношении как пророк, алейхиссалату вассалям, они дали присягу, так в отношении кого? Правителей, которые будут после него. Аль-Асара мы сказали, что такое, да, и терпеть Асара тоже. И не оспаривать у правителей власть. Хорошо, после пророка, алейхиссалату вассалям, конечно, речь идет. Асара, то есть терпеть вот это вот единоличное пользование чем-то и не оспаривать у них власть, это речь идет, конечно, уже не о пророке, алейхиссалату вассалям, а о ком? О правителях, которые были потом, позже. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, конечно же, он никогда не проявлял асара, то есть никогда не проявлял эгоизма и единолично не пользовался чем-то в ущерб другим, обделяя других. Далее говорит Аль-Гарауи рахималлаху та'аля о степенях. Говорит три степени аль-исар, отдача предпочтения другому. Говорит, первая степень – это когда ты отдаешь предпочтение перед собой людям, но, говорит он, так, чтобы это не разрушило твою религию, не пресекло твой путь и не испортило для тебя твое время. То есть, у людей есть их интересы, то, что нужно людям, их нужды. Ты отдаешь предпочтение нуждам людей перед своими нуждами. Например, кормишь их, сам не доев. Одеваешь их, если сам, может быть, не одет достаточно хорошо. Ты их поишь, когда сам испытываешь жажду. Это исар. Об этом говорит имам Аль-Гарауи рахимаху та'аля. Но только, конечно, здесь условие, чтобы это не привело к какому-то нарушению того, что дозволил Аллах субханаху та'аля, чтобы это не привело к расточительству, которое не разрешено в религии. Когда, например, человек делает исар, то есть предпочтение, да, в своем имуществе людям, но до такой степени, что сам становится обузой потом для людей. Сам потом смотрит, у кого что есть, у кого что попросить. И ходит потом сам просит и клянчит. Это уже граница. Граница недозволенная. То есть то, о чем говорит Аль-Гарауи, так, чтобы это не стало вредом. Хорошо? Здесь, конечно, много зависит от того, каков уровень самого человека. Такие люди, как Абу Бакр, радиаллаху анху, как сподвижник, как Аиша, радиаллаху анха, они тратили много, оставляя себе совсем немного. Но можно ли было сказать, что в их отношении это было расточительство? Нет, потому что им было немного нужно, они удовлетворялись малым. Хорошо. Также говорит Аль-Гарауи, что этот вид, то есть отдача предпочтения другим, не должен осуществляться в ущерб религии человека, так чтобы это не ломало религию человека, иначе это будет глупостью, будет слабоумием, и тогда такой человек не заслуживает похвалы, а заслуживает порицания уже. И чтобы это, говорит он, не пресекло путь твой. То есть человек, он движется к довольству Аллаха, субхану ва-та'аля, идет по этому пути. И если исар, отдать предпочтение другому, приведет к чему? К тому, что пресечется его путь. Каким образом, например? Например, есть друг. Есть друг, например, какой-то, товарищ. Хорошо. Человек отдает предпочтение этому другу, товарищу, общению с ним, проведению времени с ним постоянно. Исар делает. В ущерб чему? В ущерб поклонению Аллаху субхану та'аля, поминанию Аллаха субхану ва та'аля, своей направленности к Аллаху субхану ва та'аля. Получается, что он здесь отдал предпочтение, сделал исар, отдал предпочтение этому товарищу перед Аллах, субхану ва та'аля. Поставил, что этого товарища, общение с ним выше, чем Аллах, субхану ва та'аля. То есть, ту долю, которую он намеревался получить у Аллаха, субхану ва та'аля, он отдал ее, отдал предпочтение, что? Сделав этот исар, он лишился ее. Это наподобие того, говорит Нуркаим, как человек, например, отправился в путь. Идет по дороге, едет по дороге, встречает он какого-то человека, и начинает с ним разговаривать. Тот его останавливает, начинает у него разговаривать, и он тот его отвлекает, разговором отвлекает до тех пор, пока караван не уходит вперед, спутники уезжают, он остается. Поэтому исар не должен пресечь путь человека к довольству Аллаха Субхана ва Тааля. Это большинство людей, говорит Ибн Каим, состояние их таково. Отдавая предпочтение кому-то, они обманываются. Хорошо, иногда, отдавая предпочтение перед друзьями, тогда они обманываются. И говорит он, как много тех, которые отдают предпочтение перед Аллахом другим. И как мало тех, которые предпочитают Аллаха, и отдают предпочтение Аллаху перед другими. Как мало таких. Также, говорит он, исар, который вредит. Те проявления исара, которые видят. Когда дает человек предпочтение, например, мыслям о других людях, об их делах, об их проблемах, которые отвлекают человека от поминания Аллаха, от размышления на знамение Аллаха Субхану Тааля. Когда речь идет о проблемах и делах людей, которые его не касаются, где он не может помочь им, и не лежит на нем обязанность им помочь вообще здесь, он думает об этом в ущерб чему? В ущерб полезным мыслям и занятости сердца поминанием Аллаха Субхану ва Тааля. Примеров этого много. Такой вид исара, отдать предпочтение этому перед поминанием Аллаха Субхану ва Тааля, конечно, это порицаемо. То, на что указывает Аль-Гарави. То есть, какой здесь критерий? Он говорит так, в исаре, какой исар, он похвальный, какой нет. Отдать предпочтение людям, где похвально, а где нет. Всякая причина, которая приводит к улучшению состояния твоего сердца и твоего состояния отношений с Аллахом Субхану ва Тааля, хорошо, то здесь не нужно отдавать предпочтение. Ничто другое не ставить выше, чем это. Хорошо? То есть здесь какой критерий? Смотри, приведет это к улучшению состояния твоего сердца или не приведет? Если что-то приводит к улучшению состояния сердца, а другое наоборот, что ухудшает его состояние, ухудшает состояние твоей праведности, тогда отдашь ли ты предпочтение второму перед первым? Конечно, нет. Это критерий. Это тогда получается, что ты отдаешь предпочтение шайтану перед Аллахом Субхану ва Тааля, сам того не понимая. И задумайся, говорит он, о состоянии большинства людей, что они отдают предпочтение перед Аллахом тем, отдать предпочтение кому для них вредно, не приносит никакой пользы. Разве может быть выше этого невежества? И поэтому фукаха, факихи, они говорят о такой вещи, как отдача предпочтения в вопросе деяний, приближающих к Аллаху. Можно ли в деяниях, приближающих к Аллаху, отдавать предпочтение другому или нет? Факихи говорят, либо это макрух, нежелательно, либо, может быть, даже харам. Как, например, человек говорит, ну что я пойду сейчас, вот раньше на намаз, первый ряд буду там садиться. Пусть другие заработают награду, пусть они сядут в первый ряд. Этот исар в делах, приближающих к Аллаху, он похвален? Нет. Или быть близко к имаму, и прийти раньше в день джумы, быть близко к имаму. Люди говорят, ну пусть другие. Здесь исар уместен или нет? Нет, не уместен. Или в вопросе азана и икамы, когда нет постоянного муазина, да, здесь отдавать предпочтение? Нет. Или отдать предпочтение в знании, лишив знания себя самого? Тоже нет. Другой получил знание, ты отдал предпочтение ему, не получив знания? Тоже нет. Здесь нет похвалы в таком исаре. Так говорят факихи. Тогда вопрос. Аиша радиаллаху тааля анха, она отдала предпочтение Умар ибн аль-Хаттаба, ради Аллаху тааля ан, уступив ему место возле могилы пророка, алейхиссалату вассалям, и могилы своего отца, позволил, чтобы там был погребен Умар. То есть она готовила это место для себя в своей комнате, но уступила это место Умару. Как ответить на этот вопрос? Ответ таков, что когда человек умирает, его деяния заканчиваются. Возможность приблизиться к Аллаху Субхану Тааля посредством праведных деяний, все, пресекается. Поэтому после смерти уже сделать исар, отдать предпочтение другому, невозможно. Потому что уже после смерти нет возможности совершить угодное деяние, приближающее к Аллаху. Поэтому Айша радиаллаху анха, здесь разве можно сказать, что это было предпочтение другому в делах, приближающих к Аллаху? Нет. Хорошо. Это просто было отдача предпочтения тому, кто более достоин, кто имеет больше права лежать там. Поэтому наоборот, то, что она сделала, это богоугодное деяние, это курба, это то, что приближает к Аллаху Субхану ва Тааля. Этот исар, это исар, который приближает к Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит Аль-Харави, рахималлаху тааля, что этот вид исара, то есть отдать предпочтение интересам людей перед собой, мы сейчас о нем говорим, то есть первая ступень, да, самоотверженности исара, невозможно без трех вещей. Смотрите. Невозможно без трех вещей. Первая вещь – та'зимуль хукук, возвеличивание прав. Второе – мактушух, ненависть к алчности. И третье – рагба фи макаримиль ахляк, стремление к благому нраву, благим нравственным качествам. То есть, как человек может стать обладателем вот этого вида исара? Предпочтение отдавать интересам людей перед собой. Это невозможно без трех вещей. Первое – это возвеличивание прав. Возвеличивание прав. И к этому побуждает, да, возвеличивание прав. Что это значит? Это значит, есть права у Аллаха Субхану Тааля. Есть права у творений. Человек, для него права кого-то настолько важны, чтобы не дай Аллах не нарушить чьих-то прав. Хорошо? Не дай Аллах каким-либо образом не нарушить чьих-то прав. Он соблюдает права. То, что обязан в отношении других, неукоснительно соблюдает. И для него страшно нарушить чье-либо право, покуситься на чье-либо право, нарушить чей-то хак. И он понимает, что если он сейчас не будет проявлять исар, то есть отдавать предпочтение людям перед собой, то он не сможет как следует выполнить права. Пока не будет отдавать предпочтение перед собой, не сможет выполнить как следует права. Хорошо. То есть его исар, отдать предпочтение другим, это как? На всякий случай, ихтиятан, чтобы не дай Аллах не нарушить что? Права других. Потому что если человек будет вот так вот, впритык, соблюдать права людей. Хорошо. То есть вот до какой границы права людей, я соблюдаю, а то, что дальше мои права, все, я никому не уступлю. То он находится в опасности какой? Что, может быть, он, сам того не заметив, переступит черту, нарушит права людей. Поэтому на всякий случай отступает он от этой черты подальше, делая что? Исар, отдавая предпочтение другим, уступая им. Уступая им. Второе, без чего невозможно исар, это мактушух. Ненависть к чему? К алчности. Ненависть к алчности. Человек, который ненавидит алчность, тогда он проявляет, начинает исар, то есть отдавать предпочтение другому. Он понимает, что без вот этого, без исара, без того, чтобы отдать предпочтение другому, невозможно избавиться от того, что он ненавидит, от алчности. А третье, что без чего невозможен исар, это стремление к проявлению благих нравов, благой нравственности. Чем сильнее человек стремится к благому нраву, к благим нравственным качествам, тем сильнее исар его, тем сильнее отдача предпочтения им других. Потому что исар, собственно говоря, это из лучших степеней чего? Благих нравов, благих нравственных качеств. Это что касается первой степени. Вторая степень аль-исара, о которой говорит имам аль-Харави, рахималлаху тааля, это отдача предпочтения довольству Аллаха перед довольством других, даже если увеличиваются от этого испытания, даже если усиливаются от этого тяготы, даже если ослабевает твое влияние и твое тело. Итак, второй вид, или вторая ступень, ицар, это отдать предпочтение довольству Аллаха перед довольством других. То есть он делает и хочет того, чем доволен Аллах, даже если люди злятся на него. Это степень кого? Пророков. Здесь, среди пророков, в этом самое высокое положение занимают кто? Русуль, посланники. Среди посланников самое высокое положение здесь занимают Улюль-Азм, обладает твердой решимости, пятеро. Среди них самое высокое, вершину вообще в этом занимает кто? Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Потому что ему пришлось противостоять всему миру. Посвятил он себя полностью призыву к Аллаху Субхану ва Тааля, ему пришлось выдерживать враждебность со стороны как близких, так и далеких, ради Аллаха Субхану ва Тааля. Но он отдал предпочтение довольству Аллаха перед довольством людей со всех сторон, не боявшись ничего упрека. Его мысли, устремления, намерения всегда были сосредоточены на чем? Чтобы отдать предпочтение довольству Аллаха. Чтобы донести послание Аллаха, чтобы возвысить слово Аллаха, чтобы сражаться с врагами Аллаха, чтобы вести джихад с врагами Аллаха, чтобы религия Аллаха возвысилась, стала превыше всего, чтобы довод Аллаха был предъявлен мирам, чтобы свершилась, дошла до своего завершения милость Аллаха к верующим. Он донес послание Аллаха, баллагъа рисала. Он выполнил порученное ему, аддаля мана. Он проявил искренность и благожелательность в отношении уммы, насахаль умма. Он совершал джихад и усердствовал ради Аллаха истинно, джахада филляхи хакка джихади. Он поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля до тех пор, пока не пришла к нему убежденность от его Господа, то есть не пришла к нему смерть. Никто, конечно, не достигнет такой степени исара, какой достиг пророк, салаватуллаху ассаляму алейхи. И говорит имам Аль-Харави, даже если азумат фигиль михан, даже если увеличатся испытания и усилятся тяготы, говорит он. Потому что человек, который начинает отдавать предпочтение довольству Аллаха перед довольством творений, да, обязательно будет испытывать тяготы, обязательно усилятся испытания, чтобы отсеялись те, кто не из числа этой категории людей. Хорошо. Но если человек выдержит эти испытания, если пойдет вперед, несмотря ни на что, тогда эти испытания обернутся для него наградами от Аллаха. Тогда эти тяготы обратятся в помощь и облегчение. Это, говорит Нуль-Кайям, испытано на личном опыте и на общем опыте, что это так. Какой бы раб ни отдал предпочтение довольству Аллаха перед довольством людей, выдержав тяготы на этом пути, проявив терпение в отношении испытаний на этом пути, Аллах Субхану Тааля обязательно превращает это испытание, эту тяготу в милость и в радость и в помощь по мере того, что пришлось выдержать человеку ради довольства Аллаха. Страх человека превращается в безопасность. Там, где он думал, все погибнет, это превращается наоборот для него что? Оказывается, здесь спасение для него. Усталость превращается в отдых, в спокойствие. Тягота превращается в помощь, испытание в милость, гнев превращается в награду, превращается в довольство. И говорит Ибн-Аль-Кайям, о какой убыток терпят те, которые остались позади этого. То есть те, которые не захотели отдать предпочтение довольству Аллаха перед довольством творений. О какое унижение, на какое унижение они обрекли себя. Сунна Аллаха, обычай Аллаха в мироздании, в этой жизни, который не меняется. Закон Аллаха в мироздании, который не меняется, таков, что если кто-то отдал предпочтение довольству Аллаха перед довольством творений, он не прогадает. Но если кто-то отдал предпочтение довольству творения перед довольством Аллаха, Аллах делает так, что тот, кому этот человек отдал предпочтение перед Аллахом, бывает гневным потом в итоге на этого человека, недовольным этим человеком, сам, кому он дал предпочтение. Аллах оставляет этого человека без помощи. Аллах дает поражение, крах этому человеку как раз со стороны того, кого он предпочел Аллаху. С той стороны как раз Аллах и дает ему крах. Со стороны того человека Аллах и посылает несчастье и беду этому человеку. Тот человек, который хвалил его сначала, начинает порицать его потом. И человек, получается, который прогневил Аллаха ради того, чтобы люди были довольны, он не получает того, чего хотел от этих людей. Не получает от них довольства. Во-первых. А во-вторых, самое главное, он лишается награды за довольство Аллаха, субхану тааля, не достигает довольства Аллаха. Разве может быть более глупое положение, чем это? Более тяжелое положение, чем это? Кроме того, говорит Нуль-Каим, вообще получить довольство людей, это, во-первых, не приказано. Хорошо? То есть ты тех людей должен довольство получить. Хорошо. Во-вторых, это невозможно. Хорошо. В-третьих, и не передано, чтобы такое было, чтобы кто-то так получил довольство всех людей. Это невозможно. Обязательно будут гневаться на тебя, будут недовольны тобой. Так вот, у тебя сейчас два выбора. Либо ты получишь недовольство людей и недовольство Аллаха, либо ты получишь недовольство людей, при этом получив довольство Аллаха. В любом случае люди будут тобой недовольны. Но во втором случае ты получишь довольство Аллаха, субхана ва тааля. А потом, после этого, в итоге и люди будут довольны тоже тобой. Так Аллах, субхана ва тааля, сделает. Зачем тебе довольство тех, чье довольство самое презренное, что может быть, если это довольство в ущерб довольству Аллаха, субхана ва тааля? Зачем тебе получать их довольство, гневя Аллаха, если это принесет тебе ущерб? Кроме того, недовольство людей. Что такое недовольство людей? Почему их бояться? Зачем бояться его, если недовольство людей не принесет тебе вреда? Не принесет вреда ни твоей религии, ни твоему иману, ни твоему ахира, ни твоей вечной жизни. Максимум, что может сделать человек недовольный тобой, причинить тебе в этом мире какой-то вред. Хорошо? Насколько пожелает Аллах, субхана ва тааля. Но недовольство Аллаха и вред от него гораздо-гораздо сильнее и страшнее. Поэтому человек, у которого есть разум, он всегда, если есть перед ним два вреда, если есть два вреда, что он сделает? Он возьмет меньший вред, чтобы отстранить им больше. То есть есть два вреда, неминуемо один из них нужно что взять. То есть или этот будет вред, или этот. Разумный человек, любой разумный человек предпочтет что? Взять меньший вред, отстранив им больший. Или есть две пользы. Невозможно обе взять. Одной нужно что? Поступиться. Разумный человек отдаст какую пользу? Меньшую пользу, чтобы оставить большую пользу. Так делает разумный человек. И посмотри теперь, довольство Аллаха субхана ва тааля лучше или довольство творения. Хорошо. Кроме того, если человек предпочитает довольство Аллаха, Аллах, он тебя защищает от гнева людей. А если человек отдает предпочтение их довольству, тогда они тебя не могут защитить от бремени гнева Аллаха. Люди не могут тебя защитить от бремени гнева Аллаха. Поэтому говорили предшественники, что угодить одному легче, чем угодить многим. Хорошо. Поэтому если ты будешь угождать одному, то есть Аллах субхана ва тааля, то Он тогда тебя избавит от вреда и от необходимости угождать всем остальным. А имам Ашафии, рахимаху тааля, говорит, довольство людей гаятум ля тудрак. Довольство людей – это цель, которая недостижима. Поэтому фаалейка, то есть ты должен, бимафии саляху нафсик фальзаму. Поэтому ты должен думать о том, что принесет праведность твоей душе, и придерживаться этого. Это слова имама Шафии, рахимаху тааля. Известна душа, она не может быть в порядке, не может преуспеть, если не отдаст предпочтение довольству своего Господа и своего Владыки, перед всеми остальными. И вот здесь немножечко еще прошу вашего внимания, потому что это важно. Говорит имам Аль-Гарави дальше, что здесь эта степень исара невозможна без трех вещей. Без благого возвращения, хорошего ислама и силы терпения. То есть известно, что человек, который отдал предпочтение довольству Аллаха, так будет, что люди начнут враждовать с ним. Люди начнут причинять ему обиды. Будут стремиться уничтожить его, причинить ему вред. Обязательно так будет. Это сунна Аллаха. Сунна Аллаха в его творении, что это так бывает. Или вы думаете, чем еще провинились пророки и посланники? Или те, которые приказывали людям справедливость? Или те, которые держались за религию Аллаха? Те, которые защищали книгу Аллаха и сунну его посланника? Чем они провинились перед людьми? Что они плохого им сделали? Почему люди враждовали с ними, если не из-за этого? Каков их грех был? То есть тот, кто отдает предпочтение довольству Аллаха, обязательно низкие, подлые в этом мире, и отбросы этого мира, и невежды, и люди-сторонники бедатов, ереси, новшеств, и нечестивцы, и несправедливые обладатели власти и влияния, обязательно они будут что противостоять этому человеку. Каждый, чей путь противоречит пути пророка, алейхиссалату вассалям, он обязательно будет противостоять такому человеку. Поэтому, и говорит имам Аль-Гарави, невозможно без трех вещей. Кто сможет выдержать здесь? Люди, у которых есть три вещи. Первое, он говорит, что фибулаут, то есть благое возвращение к Аллаху Субхану. То есть человек, который хочет вернуться к Аллаху Субхану ва Та'аля, обращается, возвращается к Аллаху Субхану ва Та'аля. Человек, который действует на основании обращения Аллаха. Я аятуха нафсуль мутмаинна, о душа успокоившаяся, ирджии иля раббики радиятан мардия, вернись твоему Господу, довольный, снискавший довольствие. Что еще нужно второе? Хороший ислам, то есть ислам должен быть крепкий у человека, такой, который непоколебим. Люди не могут поколебать его, горы не могут его поколебать. И третье, что нужно, крепкий сабр, сила терпения. Так что испытания, несчастья, горести, страхи, которые постигнут здесь тебя на этом пути, не смогут развязать этот узел терпения. Узел терпения должен быть крепким. Ибн Аль-Кайм добавляет здесь от себя, это очень важно. Итак, чтобы человек мог отдать предпочтение довольству Аллаха перед довольством людей, нужны эти три вещи, которые он сказал. Он говорит, ну, я вам скажу теперь дальше. А эти вещи невозможны без чего теперь? Они невозможны без аззухд фильхая вассана. То есть отсутствие у него стремления к мирской жизни и к похвале. Эти две вещи. Люди становятся слабыми на прямом пути или отстают на прямом пути именно из-за их любви к мирской жизни, чтобы оставаться здесь. А второе, из-за их любви к похвале людей. Соответственно, страх перед чем? Перед их порицанием. Вот эти две вещи. Чтобы люди хвалили и не порицали, любит человек это, и любит что? Мирскую жизнь оставаться и подольше здесь быть. Вот если у человека есть зуфт в отношении этих вещей, то есть сдержанность, он сдержан в отношении этих вещей, хорошо? Тогда все препятствия, они отстают от него. Отходят от него. Итак, эти две вещи нужны теперь. А теперь, чтобы эти две вещи получить, что для этого нужно? Эти слова очень глубокие. Пусть каждый через себя пропустит их. Чтобы эти две вещи достичь. Чтобы человек не заботил его похвала людей. Чтобы был он сдержан в отношении мирской жизни. Что для этого нужно? Что может человеку помочь быть сдержанным в отношении мирской жизни и в отношении похвалы людей? Это сихатуль якин ва куваталь махабба, говорит он. Это настоящая убежденность. Когда человек по-настоящему убежден в имане, когда у него есть якин настоящий, когда у него есть любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, тогда человек, он уже что? Не тянется так к мирской жизни. к желанию оставаться здесь на тысячи лет. Хорошо. Если он убежден в имане, и если он любит Аллах, субхану та'аля, и тогда не тянется человек так к похвале людей. А теперь как достичь убежденности такой, и как достичь любви к Аллаху, субхану та'аля? Здесь это, на чем держится. И он говорит, также две вещи. Также две вещи. Это сидку, то есть правдивое обращение и стремление к Аллаху, субхану та'аля. Вот если человек действительно стремится к Аллаху, стремится к истине, найти правду, хорошо, найти истину, найти убежище истинное и твердое, по-настоящему, в своем стремлении он правдив. Вот эта правдивость стремления и поиска убежища правдивого, истинного. Отдача себя в поиске причин, которые приведут к этому, к этим двум вещам, оно дает ему то, о чем мы сказали. Вот отсюда, вот здесь, говорит Нуль-Кейм, уже заканчиваются возможности людей и познания людей. Все. Здесь заканчиваются познания и возможности людей. А дальше уже все упирается во что? В тауфик. В помощь от Аллаха, субханаху та'аля. В помощь от Аллаха, субханаху та'аля. Ибо бразды правления. И бразды всех дел в руках Аллаха, субханаху та'аля. Все в его руке. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Но не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, инна Аллаха кана алиман хакима, поистине Аллах, Он знающий и мудрый, юдхилю мэн яшау фи рахмати, вводит милость свою, кого пожелает, валлимина адда лахум азабан алима, а беззаконникам приготовил Он мучительное наказание. И заканчивает Ибн-Аль-Кайям, упоминая третью степень, о которой говорит имам Аль-Харави. О чем говорит здесь имам Аль-Харави? Что третья степень предпочтения исара заключается в чем? В самоотверженности. Что человек, он, предпочитая других себе, перестает видеть себя отдавшим предпочтение. Что вот это я отдал предпочтение другим, мне принадлежало и я отдал. Он понимает, что это Аллах, субхану тааля, Он, который истинно дающий, Он, который дал. Не ты дал, Аллах, субхану тааля, дал это людям. Хорошо? Более того, он даже не хочет видеть, как он отказывается от чего? От того, как он признал за Аллахом, что это Аллах, который дает. Иначе получится, как будто бы, о, я уступил Аллаху. Что не я даю, да, Аллах дает. Он даже этого не хочет видеть. Хорошо. То есть человек полностью признает, что только Аллах, субхана ва та'аля, Он, который распоряжается всем, и абсолютное владычество у Него. Он владеет всем. То, чем ты владеешь, твой мульк, твое владение, это что относительно? И на самом деле это просто заявления никакие. Ты владеешь, но твое владение, оно какое? Несостоятельное, ограниченное. Кто владеет? Аллах, субхана ва та'аля, раб не владеет ничем. Все в руках Аллаха. То, что ты даешь и то, что ты оставляешь, все принадлежит Аллаху субхану ва та'аля. Аль-амру лиллях. Все дело в руках Аллаха субхану ва та'аля. Поистине, Он есть истинный властелин, Он есть истинный владыка. И исар твой, и все остальное, все принадлежит Аллаху субхану ва та'аля. Он единолично владеющий всем. Если понял ты это, тогда ты и поймешь вот эти слова, которые до этого говорил имам Аль-Харави по поводу асара. Что это похвально, когда это добровольно, а если это не добровольно, тогда это и так будет. Хорошо? Потому что все равно все, хочешь ты или не хочешь. Все принадлежит Аллаху субхану ва та'аля. Все от Него и все к Нему возвращается. Аллах субхану ва та'аля а'лам. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллаху хайран.